За неделю до отъезда Феогноста и Коли, 12 июля, в 6 часов вечера по НКВДшным округам ушло два сверхсекретных приказа. Адресатом одного был начальник областного управления НКВД, другого – чекист, персонально отвечающий за антисоветскую деятельность. Ниже для краткости – человек Спирина. На первый взгляд приказы были очень похожи, но об их смысле этого не скажешь. Начальники управления НКВД ставились в известность, что по надежным агентурным источникам человек Спирина вместе с преданными ему людьми, перейдя на сторону врага, будет добиваться перерастания антиправительственных выступлений в вашем городе, вооруженное восстание с целью свержения в нем, а потом и во всей стране советской власти. В связи с вышесказанным, подчиненному вам личному составу, в дополнение к табельному оружию, надлежит выдать винтовки с полным боекомплектом, укрепить здание управления НКВД и обкома партии. В проемах окон установить станковые пулеметы, у ворот и подъездов легкие пушки. Кроме того, вам предлагается принять необходимые меры для скорейшего задержания заговорщиков и их ареста живыми или мертвыми. Последнее слово было здесь, конечно, главным. Аналогичный приказ получили и люди Спирина. Им было сообщено, что по агентурным данным, начальник управления НКВД вместе с первым секретарем обкома намереваются, вопреки строжайшему запрету, силой подавить проводимые в их городе по решению секретариата ЦК партии антиправительственные митинги и демонстрации, а впоследствии даже силой захватить и власть в стране. Дабы подавить мятеж, человеку Спирина предлагалось вооружить своих людей из кадровых чекистов, секретных агентов, плюс сочувствующих из народа винтовками, пулеметами, пушками и начать немедленный штурм штабов заговорщиков. Новые приказы должны были расколоть органы, а ведь известно, разделенное царство не устоит, и помочь получить первую кровь. Что же до положения на местах? Отобрав для антиправительственной деятельности наиболее энергичных и инициативных сотрудников, Спирин верил, что перевес везде окажется на их стороне. Он не ошибся. Приказы были отправлены, но четверг, как и предыдущие дни, прошел совершенно спокойно. Чекисты словно пробовали их на зуб, взвешивали, привыкали к новому раскладу. Но вот они и подготовились, и в пятницу утром к Спирину стали поступать сообщения, что то тут, то там постреливают. По большей части выстрелы были одиночные, но лиха беда начала. Ночью, с пятницы на субботу, стреляли уже в разных концах страны, правда, неуверенно, не смело. Огонек явно теплился, не гас, и надежда, что он не потухнет, наоборот, займется по-настоящему, была. К вечеру, в ту же субботу, чуть не половина областей страны телефонировала, что и у них стреляют, но сказать всерьез ли, чтобы убить или только пугает, Спирин не мог. Ему везло, был конец недели, и кремлевские начальники, утомленные жарой, успокоенные тишиной и благолепием последних дней, разъехались по дачам. Спирин не сомневался, что пока еще сильным окриком из Кремля пламя можно загасить, однако окрика не было, кричать было некому. Он чувствовал, что ближайшая ночь будет решающей. Сейчас на местах хоть и постреливают, но твердо идти ва-банк или дать задний ход до сих пор не знают. Ждут, не станет ли Москва тормозить. Но коли не станет, и они разойдутся, потом тормози, не тормози. В самом деле, к середине дня, в воскресенье почти везде стреляли уже, чтобы убить. Спирину поверили. И с этого часа каждый, кому он отдавал приказ, стремился выполнить его первым. Теперь, если бы Кремль и попытался осадить, не услышали бы. Настоящей властью, той, которая единственная ведает жизнью и смертью, окончательно признали его Спирина, да и трудно было останавливать. Битых две недели лучшие ораторы из чекистов убеждали народ, что советская власть при последнем издыхании, большевикам капут, И вот они, знающие изнутри, как все обстоит, знающие, что корабль тонет, бегут. Похоже, надо бежать и остальным, бежать, бежать, не оглядываясь. Долго народ проходил мимо, даже шага не замедлял. И не потому, что было неинтересно, а потому, что страшно. Позже самые смелые начали останавливаться, любопытствовать. Но чтобы присоединиться, об этом и речи быть не могло. Теперь же, когда Спирин совсем отчаялся, что-то отчетливо переменилось. Одни чекисты вяло, словно надеясь, что их боевые товарищи еще одумаются, обстреливали окна родного управления НКВД. Другие из тех же окон редко и больше поверх голов огрызались. Но постепенно появились раненые, потом убитые, и ожесточение стало нарастать. Народа были уже толпы, и по сообщениям с мест он явно сочувствовал тем, кто вел осаду. Помогал подносить ящики с пулеметными лентами, таскал пушечные снаряды. Слышались реплики: «Так им, гадам, и надо! Палачи, убийцы! Сколько народной крови выпили, хватит!» Правда, прямого участия не было, но Спирин понимал, что и до него недалеко. Действительно, поздно вечером, в воскресенье, звонки пошли непрерывно. Отовсюду докладывали, что на центральной площади, где располагается и обком, и управление НКВД, собрался чуть не весь город, и сразу следом новые телефонограммы, что у чекистов, засевших в осаде, не выдерживают нервы, и они с ожесточением обстреливают толпу. Не знаю, что они думали. То ли надеялись, что люди испугаются и разбегутся, или просто вымещали злобу, но это был конец. По отдельности каждый из народа, а счет шел уже на миллионы, как миленький проходил через их руки, никто и пикнуть не смел, молил об одном – не мучить больше, не пытать, будто о милости, просил о скорой смерти, о пули. Здесь же, когда они были снова вместе, народом, едва в них стали стрелять и пролилась первая кровь, они не то что не испугались, не бросились в рассыпную, наоборот, исполнились животной ненависти, даже не скрываясь в полный рост, вдобавок почти сплошь безоружные, люди пошли на штурм. Падала, не дойдя до врага, одна цепь, и тут же словно волна из прилегающих улиц и переулков, ей на смену поднималась другая и все ближе, ближе. Огонь из управления и обкомов был очень плотный. Ружья, станковые пулеметы, пушки. Если бы народ не прикрывали люди Спирина, наверное, везде полегли бы многие тысячи, но и так убитых была тьма. К середине ночи огонь осажденных начал слабеть. Среди них тоже было немало убитых, раненых, но главное, кончались боеприпасы. Стрельба еще шла, когда толпа, неизвестно откуда взявшимися бревнами, сбивала замки, выламывала ворота, двери. О том, что было дальше, и писать страшно. Чекистов и обкомовцев десятками выбрасывали из окон и с крыш, вешали за ноги на фонарных столбах, цепляли к лошадям или машинам и под улюлюканье разрывали на части. Начавшись под утро, вакханалия продолжалась весь следующий день, понедельник. Остановить осатаневшую толпу было невозможно, да никто и не пытался. Утром, когда первые известия о зверствах и самосудах дошли до Москвы, чуть ли не все кремлевские начальники бросились к Спирину на Ходынку. Причем большинство оказались здесь почему-то с женами и даже с детьми. В противовес тому, что происходило в стране, зрелище было равно комическое и жалкое. Спирин сидел на своем командном пункте без единого человека охраны. Рядом лишь привычный Коля с Феогностом, эдкая святая троица, а члены ЦК, окружив подножие холма, стояли от него метрах в 15, и оттуда, снизу, грозили кулаками, плевались, выкрикивали ругательства. Однако не то, что пальцем тронуть, никто и подойти не осмеливался. Картина действительно странная. И Спирин потом говорил Нате, что если бы он в лицо и по имени не знал каждого, мог бы поклясться, что к Феогносту пришло подкрепление. Цекисты ничего не понимали. Как? Прямо на голом месте. Ведь все было хорошо. Кто бы посягнул на их власть? Ни в бинокль нельзя было углядеть, ни под лупой. В общем, было, как должно было быть. Народ не просто скопом за них голосовал, а пламенно, искренне их поддерживал, любил их, верил им, ими восхищался. И вот вдруг все рассыпалось, рухнуло, будто карточный домик. Конечно, они знали, кто враг, знали, кто устроил так, что и их в любую минуту могут схватить и повесить на фонарном столбе, но они не хуже чекистов, по обе стороны баррикад видели, что теперь именно он, Спирин, с его командным пунктом, телефонами, и есть настоящая власть, а значит, он единственный может не только казнить, но и миловать, укрыть их, защитить от обезумевшей толпы. И они, кляня его, верили, мечтали о том, что он пощадит, спасет. Поэтому, когда Спирин, не вставая со стула, поднял руку, цекисты умолкли, тут же, в одно мгновение. Больше смерти они сейчас боялись пропустить хотя бы слово из им сказанного. И как они возликовали, как кричали от радости, когда он объявил, что операция идет по плану, им нечего бояться, нечего паниковать и думать о бегстве. «Как они были у власти, — сказал им Спирин, — так у власти и останутся, тут изменений нет, только она, их власть, сделается еще сильнее и крепче, а народ будет им еще более предан». Тогда на Ходынке Спирин нашел очень правильные, хорошие слова, о лучших они и мечтать не смели. Тут было хорошо и про власть, и про народ, но главное про план, про то, что все заранее разработано и предусмотрено. То были их родные, их собственные слова. И дальше не верить Спирину они уже не могли. Стоило ему сказать, что операция развивается точно по плану. Сегодня пополудни наступает время ее второго этапа, и они увидят, как быстро. Прямо по волшебству власть к ним вернется, будет прежняя жизнь, даже не прежняя, лучше, потому что не останется ни одного, пусть и самого замаскированного врага, ни одного отщепенца, изменника и вредителя. Стоило им это услышать, они разом сделались будто дети». Больше и речи не было, что они ругаются, не смеют к нему подойти, должны, словно наказанные, стоять там, у подножия холма. Нет, теперь все они, члены секретариата ЦК, их жены, дети, наперегонки бросились к нему, крича, что он прав. Они рвались к нему, чтобы его обнять, поцеловать, сказать, что надежда только на него единственного, что они любят его и верят как Богу. Если ты думаешь, Анечка, что Спирин тогда просто хотел их утешить, ошибаешься. Он не врал, когда говорил, что и бывшее прежде, и события последующих двух недель были им давно спланированы. Членам ЦК партии Спирин обратился примерно между 6 и 7 часами вечера в понедельник, а 12 часами раньше, то есть в ночь с воскресенья на понедельник, когда стало известно, что народ штурмует управление НКВД и обкомы, он своим людям на местах дал строжайший приказ при любых обстоятельствах и, невзирая ни на какие потери, спасти от самосуда начальников областных НКВД, в крайнем случае, если окажется, что они убиты при штурме их первых замов. И вот утром в понедельник из одного города за другим начали поступать сообщения, что с огромным трудом приказ выполнен, и хотя толпа беснуется и требует чекистов для расправы, они живы. Доложив обстановку, спиринские люди спрашивали дальнейших указаний. Всякий раз, получив подобное донесение, Спирин просил спасенных к телефону и что-то не спеша, очень старательно принимался им объяснять. Он понимал, что они только что из боя, понимал, что только что верные товарищи на их глазах были разорваны толпой на куски. Ясно, что чекисты были на взводе, поэтому он, не сердясь, наоборот, до крайности ласково повторял, сколько было необходимо, все, что они должны были запомнить и выполнить с точностью до последнего слова. Наконец он видел, что здесь порядок, и, перебросившись со своим человеком несколькими короткими репликами, вызывал следующий город. То же самое было и там. Остаток ночи понедельника и большая часть вторника везде прошли неспокойно. С мест Спирину сообщали, что ни убийствами, ни издевательствами над мертвыми толпа пока не насытилась, уговорить людей разойтись не удается. После того, как спиринские чекисты отбили у них начальника областного НКВД, Многие чувствовали себя обманутыми, продолжали требовать его для расправы. Чаще и чаще слышались голоса, что все они одним миром мазаны, все убийцы, потому и укрывают своего. Эти, хотя сегодня и были с нами, такие же НКВДшники, тоже волю попили народной кровушки, пора и с ними разобраться. Во многих городах толпа обложила лагерь спиринских чекистов плотным кольцом и с ожесточением скандировала «На смерть! На смерть!». С каждым часом сдерживать ее делалось труднее. И вот ровно в 7 часов вечера по местному времени, по-видимому, в соответствии с приказом, еще ночью отданным Спирином, в каждом городе старшие из его людей обратились к толпе со следующими словами. Они заявили, что возглавляемые ими чекисты, которые вчера решительно встали на сторону народа, помогли ему одержать победу и тут убеждены, что люди правы. Требование казнить начальника областного управления НКВД за совершенные им немыслимые преступления справедливо. Чекисты признают, что ошибались, пытаясь укрыть убийцу от народа, но их цель была не в том, чтобы спасти бывшего начальника, они лишь хотели отдать его в руки суда. Как суд решит, так пусть и будет. Но сейчас они видят, что единодушное требование казнить преступника и есть самый истинный, самый верный народный суд, противиться ему преступление. Эту речь люди везде встречали с восторгом, ликуя, и уж совсем вакханалия началась, когда хмурые чекисты наконец расступились. Несколько часов назад они с огромным трудом, часто и с жертвами, отбили у толпы своего прежнего командира, а теперь, подчиняясь приказу из Москвы, выдавали его той же толпе на смерть. НКВДшника, которого уже отчаялись заполучить, принимали бережно и любовно, будто родного сына. В центре площади какие-то умельцы с шутками и прибаутками, но споро сколачивали помост или, на худой конец, козлы, а толпа, легонько хлопая висельника по плечу, подталкивала его к ним, напутствуя. «Да ты не бойся! Это не больно! Вздернем быстро! Даже не заметишь! Раз и в раю! Иди, иди, милок! Мы уж тебя сердечного заждались!» Получаса не прошло, а чекист с петлей на шее стоял на раскачивающихся козлах. Тут же целая куча добровольцев, готовая из-под него их выбить. Все сделано на совесть. Веревка проверена и туго-натуго привязана к фонарю, не дай бог порвется или развяжется. Сорвавшийся висельник – плохая примета. Да и вроде бы второй раз вешать не полагается. И вот буквально за мгновение до того, как чекист должен был распрощаться с жизнью, он просит разрешения покаяться перед людьми, которым он принес столько горя и столько страданий. Спирин хорошо знал свой народ и не сомневался, что отказа в последней просьбе никому не будет. Так и вышло. Толпа везде была растрогана до слез, плакала, кричала. «Говори, пусть говорит, мы тебя слушаем». Дальше во всех городах чекисты говорили народу, в общем, одно и то же. И у меня, Анечка, нет сомнений, что сказали они именно то, что прошлой ночью по телефону долго и тщательно репетировал с ними Спирин. Разница была лишь в голосе и нервах. Начинали они покаяние с признания, что и вправду замучили десятки, сотни невинных душ, что издевались над ними и их пытали. «Но это не от того, — говорил чекист, — что я зверь, что я ублюдок, выродок. Нет, просто я был уверен. Все мы были уверены, что и пытки, и расстрелы, и лагеря необходимы. Без них невозможно искупление первородного греха человека, нового греха, который накопился уже после явления на землю и распятия Иисуса Христа. Поймите, — продолжал чекист, — мы убивали только тех, кто, быть может, и не сознавая, мешал сегодняшнему дню, мешал основной, центральной задаче, поставленной перед нами партией, воскрешению всех когда-либо живших на земле людей. Мне скажут, ну хорошо, допустим, они действительно стояли на дороге, действительно были помехой. Почему нельзя было, арестовав, не мучить их, не издеваться, а сразу расстрелять? Я отвечу. Мы пытали не потому, что садисты, не потому, что нам нравилось смотреть, как они в собственной крови и блевотине ползают у наших ног. И не для того, чтобы растоптать. требовали мы от подследственного буквально вывернуть себя наизнанку, рассказать кто, где, почему, заставляли заложить и предать всех, с кем он когда-либо жил, был дружен или вместе работал, и лишь потом позволяли ему умереть. Нет, прежде чем дать уйти, мы обязаны были до последней капли узнать его подноготную, обязаны были знать арестованного лучше, чем его знала мать и нянька, жена и любовница. Без этого мы никогда не сумеем воскресить казненных такими, какими они были. Миллионы папок следственных дел, которые, будто зеница ока, хранятся в нашем архиве. Подробнейшая топографическая карта человека, где обозначен каждый овраг и источник, каждый холмик и тропинка. И именно на нас, на чекистах, лежит задача, пользуясь этой картой, в целости, сохранности и, главное, полноте воскресить теперь подследственного для новой жизни. И последнее. Наверху начальник областного НКВД указывал пальцем на небо. Принято принципиальное решение признать наш суд страшным судом и, соответственно, без изъятия за честь арестованным страдания, которые они приняли из наших рук. Больше они страдать не будут. Ад для них кончился навсегда. Пришло время воскресения, время вечной жизни. Ты, Анечка, конечно, видишь, что многое из сказанного тогда чекистами опять явно восходит к Колиному канскому письму. Однако если у Коли по обыкновению яркие, но, увы, оторванные от земли мечтания, то здесь все додумано и докончено, словом, готово для реальной практической жизни. Видна рука Спирина. Вообще их союз на редкость естествен и обоим, несомненно, на пользу. Еще когда чекист говорил, в толпе, окружавшей помост с висельником, началось странное, похожее на броуновское движение. Неизвестные люди, без суеты, но твердо и неуклонно, с разных сторон пробирались ближе и ближе к виселице. Скоро они оттеснили добровольцев, ждущих сигнала, чтобы, наконец, выбить козлы из-под ног чекиста. И едва тот закончил свое последнее слово, народ, еще недавно спаянный ненавистью, единый, вдруг обнаружил, что висельника окружает плотное кольцо защитников, готовых пойти на смерть, лишь бы не дать ему погибнуть. И это, Анечка, были отнюдь не другие чекисты. Ты, наверное, думаешь, что просто часть народа ему поверила, а часть нет. Ошибаешься. Поверили все. На краю могилы врать мало кто осмелится. Да и говорили НКВДшники с редкой убежденностью. Тем не менее, их речи раскололи народ столь же глубоко и непоправимо, как недавняя гражданская война. Что же произошло? И кто из прежних, безжалостных врагов, стал теперь на защиту чекиста, был согласен за его жизнь отдать собственную? Ты удивишься, Анечка, но ими были родственники казненных и погибших в лагерях. Поверив НКВДшнику, они поняли, что, позволив его повесить, они второй раз, причем уже окончательно, бесповоротно отправят близких на смерть. Казнят их так, что не поможет ни реабилитация, ни спасение. Убьют не только их, но заодно и их предков, потому что линию рода, раз прервавшуюся, больше не склеить. Убитый не восстановит своего отца, тот своего и далее. В будущем счастливом мире, где люди будут жить, окруженные семьей, родными, жить родом, лишь они останутся печальными и неприкаянными. И все потому, что однажды поддались гневу и на кровь ответили кровью. Спирин, конечно, рассчитал гениально. Кстати, Анечка, не думай, что то было минутным настроением. Скажу, забегая вперед, что тогда же, причем сразу, по всей стране возник чрезвычайно трогательный и одновременно торжественный ритуал приемов члены семьи следователя, который вел дело твоего родственника, и другого чекиста, того, который приводил приговор в исполнение. В газетах, по радио, происходившее освещалось и любовно, и на редкость подробно. Чекист становился на колени перед старшим в семье, и тот, прощая и благословляя, клал ему на голову руку. Дальше следователь вставал и подряд целовался с каждым из новых родных, сначала в лоб, потом в губы, затем по очереди в правую и левую щеки. После четырехкратного целования считалось, что он не просто член семьи, а как бы заменил ей покойного. В свою очередь, чекист брал на себя обязательства, не жалея ни сил, ни времени, главное же, раньше собственного отца воскресить им убитого. Однако к 1936 году замученные НКВД были еще не в каждой из советских семей. Остальные, хотя и выслушали покаяние чекиста сочувствием, по-прежнему продолжали требовать его казни и отказывались понимать родственников замученных. В общем, ситуация была неустойчива и могла повернуться в любую сторону. Действительно, в некоторых городах начались столкновения, были и убитые, и раненые. Правда, страсти, хоть и не без труда, к полудню удалось унять. Спирин это предвидел и знал, что если он не желает новых жертв и новой гражданской войны, необходим какой-то решительный шаг, иначе окончательно переломить настроение ему не удастся. К счастью, нужный козырь у него был.